Я не могу понять, вы не проснулись еще или что? Я не могу. Выходите и так далее, а вот. Какими культурами у вас там? Ребят, и перед просмотром этого видео я бы хотел порекомендовать своих хороших друзей, действительно хороших друзей, которых знаю лично. Они занимаются изготовлением ЧПУ станков под заказ любой сложности и любой конфигурации по всем вашим требованиям и пожеланиям. Эти станки можно использовать как и для домашнего или гаражного бизнеса. Я сейчас сюда буду прикреплять примеры, что может этот станок. Ребята собирают абсолютно любые ЧПУ станки, в сборку входит программное обеспечение, гарантия полгода и неограниченная техническая поддержка по всем вопросам. Большой выбор комплектаций, все ссылки, по которым можно заказать станок или ознакомиться с тем, что делает станок, я оставлю в описании. Кстати, вот эту штуку тоже делали на вот этом станке. Можно выжигать как по дереву, как по металлу, как по коже. Ну и погнали, посмотрим видео, а вышло оно у нас очень уматное. У нас появится новый персонаж, кто не был на стримах, у нас появится новый персонаж Шамиль. И напишите, пожалуйста, в комментариях, продолжать ли нам с этим персонажем делать видео. Погнали! Да, я у Шамиля вон тачку взял, во дворе там поставил. Да, да. А это не Шамиля машина уехала? Шамиль, спокойно, без паники, мы сейчас сообщим об угоне. Шамиль! Я Шамиль. Твою маму, сука, я тебя если найду, я тебе, сука, сука, конченая. Я Шамиль, твою маму на твою сына. Все, милиция уже едет, милиция, Шамиль. Алло? Да. Алло, здравствуйте, пропущенный от вас. Да, мы сами, да, переписывались в ВКонтакте. Да, вы со мной перепишетесь в ВКонтакте. А у вас... Точнее, с моим человеком вы переписывались. Вас интересует или нет? А она у вас сейчас машина? Или у вас информация по поводу машины есть? Машина находится у меня. Ребята, а зачем вы это сделали? А зачем вы такие вопросы мне сейчас задаете? Нет, ну я просто... Я задал вам вопрос. Брат, вам интересен? Конечно, конечно, интересен. Мы просто тут всей семьей на нервах, и вот, а на каких условиях, как все это? В смысле, на каких условиях? Ну, вы же не бесплатно ее хотите вернуть. Алло. Заявление успел написать? Да нет, еще заявление не успел писать. Ясно. Перезвони мне с сотового, обсудим все нюансы. Хорошо, сейчас. Алло, да. Алло, да, это Игорь, здравствуйте. Ты сколько можешь мне назвонить, Игорь? Ты либо дело со мной делай, либо не звони мне. Ты так вам мне? Тот номер не нравится, другой искать. Я вот пока его... Конечно, он мне не нравится. Ты мне звонишь с отдела, блядь, у меня такое впечатление. Какого отделения? Я сейчас... Нравится. Ни в коем случае, я сейчас дома нахожусь. Я не в отделе. Сотка есть за возврат? Будем разговаривать. Нету, можешь трубку положить. Сейчас, ну дайте подумать. Сейчас я посмотрю, прикину, сколько у меня вообще с собой есть. А подешевле там вообще никак. Не скинете хотя бы, ну, 80 хотя бы тысяч. Найдешь 80, то я готов прямо сейчас с тобой встретиться. 50 если есть, надо, мне еще... Вот да нет, пару дней не надо, мне у меня 50 есть, в принципе, с собой, дома все есть. Мне еще 30 сходить, в принципе, занять и все, в принципе, я готов. Через сколько у тебя бабки будут на руках? Минут 30-40, в принципе, я соберу нужную сумму. Ясно, где будем встречаться, куда мы подъехать за тобой? Ну, я нахожусь сейчас в Можаевском районе по улице вот Краснозорь 51, в принципе, там, где вы ее... И угнали. В принципе, можно там. Возле Сбера давай. На Можайке. Понял какой? Большой. Да, понял. Сергей, я могу минут через 30 перезвонить. Сейчас как раз и сумму найду. А как, вы сразу ее привезете мне? Или как? Я просто... Вы тоже меня поймите, первый раз в такой ситуации столкнулся. Ее не перегоняли еще никуда толком. Она находится... находиться здесь. Нет, я приеду один, ты будешь тоже один. Сядешь ко мне в салон, я тебя отвезу к машине. Ну уж мне не будете как свидетеля хоть устранять, там никакого рукоприкладства, все по-честному. Слушай, я ношу штаны, не юбку, за тебя дадут больше, чем ты весишь. Я занимаюсь угонами, но не убийствами, поэтому давай глупости, не будем говорить. Так я и... Да-да-да, просто, ну, ты тоже меня пойми, у меня ситуация стрессовая, никогда с угонами не сталкивался. Вот. Мне не 15 лет, я с тобой играться не собираюсь. Мы светанемся возле Сбера с тобой. Так. Я буду на машине. Так. Там камера, людное место, поэтому переживать не за чего. Хорошо, через сколько? Я один. Если хочешь, давай, я постараюсь. Я сейчас, ну, созванивался с ребятами. Если они успеют сейчас, то есть, ну, подъехать. То я постараюсь сделать так, чтобы машину погнали, ну, подогнали именно туда. Понятно все. Вот этот номер телефона свой отключай. Я сейчас перезвоню, проверю, чтобы он был выключен. Вот этот, с которого я сейчас звоню, да? Да. Я тебе позвоню на вот этот e-mail, который... На корпоративный, да? Да, я тебе позвоню на корпоративный, будешь со мной на связи по нему. Через 30 минут я жду тебя возле Сбера. Если тебя там не будет... Как я могу обращаться? Я через 30 минут, я вот 30-ку только через 30 минут. Сергей, через 30 минут... Через 30 минут я вот только 30-ку найду, чтобы у меня нужно, чтобы 80 у меня было. Ну, до Сбера, ну это до часу где-то, ну, получится вот так вот. Ну, давай вот, ну, все мы люди, ну, давай вот по-людски. Ну, до часу надо, действительно, и деньги собрать надо, и до Сбера дойти тоже, в принципе, времени надо. Слушай, я 5 лет сидел один раз за возврат машины, еще раз не хочу, поэтому, знаешь, как бы я тебе скажу, ну, чем больше времени есть у человека, тем больше... всяких разных мыслей могу улезть. Да нет, ни в коем случае, я порядочный. Я в этом плане, я если сказал, что я никуда не писал, мне, ты пойми, мне тоже в интересах отдать 80 и все. Только скажи, ну не будет такого, что ее потом угонят, там, через неделю и так далее. То есть, ну, если вы уже так нацелились на нее. Не будет такого больше. На ней задним маркером написано, то есть, ну, который просвечивается только через ультрафиолет. Никто не будет его больше трогать. Давай-ка мы, знаешь, как с тобой сделаем? Как? Полтос у тебя сейчас на руках? Полтос, да, сейчас на руках. Выдвигайся-ка ты к Сберу. Сейчас я туда подъеду. Вот, вторую половину, то есть вторую тридцатку мы с тобой доедем, и ты мне ее просто вынесешь. Как машина уже будет на парковке у тебя. Возле Сбера. Твой номер отключили, этот я сейчас конечно проверю, чтобы он был выключен. Хорошо. Алло. Алло. Алло, да. Ну где ты? А я вот уже выхожу, у меня сейчас товарищ подкинет, в принципе, я минут 7 мне и все. Мне не надо же пешком идти. А без товарища никак, что ли? А да я чтоб побыстрее думал. Он с тобой будет товарищ? Ну подкинет. Просто подкинет. Ну конечно, да, но может договорились со мной. Нет, я вам не сказал, я его попросил, да, Сбер подкинуть мне. Ладно, хорошо. Через 5 минут я уже буду. Да, я через минут 7 наберу, я, в принципе, там уже буду, я сразу позвоню. Все, давай. Ага, давай. Сереж, что я трубку просто не брал, вот второй раз набрал. Я уже на месте. Все, быстро ты вообще, однако. Ну, как говорил, минут 5-7, в принципе, мне подвезли. А друг твой где? А друг в машине сидит. В машине сидит? А что он там делает? А? Я не знаю, сидит в машине, говорит, типа, подождать. Я говорю, да нет, в принципе, не надо. Я ему так вкратце обрисовал, в принципе, он говорит, ну, я как на постраховке, говорит, посидит, ну, мало ли что. В смысле, ты ему вкратце обрисовал? Я же тебе задал вопрос. Нет, ну, я не сказал, что именно машину возвращаете. Ты что со мной играешь-то? Объясни мне, пожалуйста. Ну, пойми меня, ну, как-то тоже, ну, и опасно, сам понимаешь, ну, как-то ну, спокойнее, когда рядом кто-то, в принципе, он не подходит на машине, сидит спокойный, адекватный. Ясно, что. Заходи в Сбербанк. Так я возле него, я же тебе говорю. Главное, ты заходи, будь со мной на связи. Ну-ка, подойди к банкомату, кнопки понажимай, чтобы я слышал, что Сбербанк работает. Ну, платежи, нажимай на нем. Когда ты на него нажимаешь, он должен тебе говорить, подожди. Кого должен говорить? Алло. Я не слышу, чтобы ты в Сбере находился. Я вот Сбербанка. Ты видишь меня? Может, подъедешь и увидишь, что я стою вот возле Сбербанка? Ну, давай проверим. Заходи вовнутрь. Ну, так мне долго тебя ждать там внутри уже? Я внутри. Пошел нахуй. Алло. Нахуй пошел. А что ты так разговариваешь? Мы нормально, по-моему, с тобой договорились. А как мне с тобой разговаривать? Я говорю, пошел нахуй, хуеплет ебаный. Так поиграться со мной решил. Кого поиграться? Мы с тобой договорились. Я подошел. Ну, в смысле? Я не понимаю. Заходи вовнутрь. Так я внутри. К банкомату подойди, чтобы я услышал, что он работает. Я тебе сказал в третий раз, сука, в последний. Так он работает. Я вот возле него стою. Нажимай на него. Че? Нажал, говорю. Мобильная связь. Билайн провайдер. Так а... Что я сейчас классу? Я тебя вообще-то жду. Причем тут Сбербанк? Зачем вот это все? Мне не о чем с тобой разговаривать. Не звоните, В каком смысле не о чем? Мы договорились с тобой, это нормально вообще или нет? Нет, это ты ненормальный. В каком смысле? Если бы ты был в Сбербанке, я бы слышал, как работают банкоматы. В смысле, как работают? Ну, банкоматы стоят, как стояли. Ну, в смысле, работают? Я тебя не пойму. Я тебе еще раз объясняю. Если ты подходишь к банкомату и начинаешь какие-то операции, действия с ним, он начинает с тобой разговаривать. Когда он начинает разговаривать? У тебя все нормально? Там он никогда не разговаривает, сберовский банкомат. Никогда не разговаривал. В смысле, разговаривал? Это у тебя ненормально, а у меня все нормально. Мы будем с тобой как-то решать вопрос? Я не понимаю, или мне заявление эти писать? Да нет, конечно. Как мне с тобой уже? Ну, я тогда... Ты меня за нос водишь. Кого за нос вожу? Я тогда просто заявление напишу. Что ты напишешь? Я говорю, заявление тогда буду писать, да и все. Докажи мне, что ты в Сбере. Ну, я стою в Сбере. Ты, если ты рядом, ты можешь меня увидеть. Я стою в джинсах и... Ты можешь мне и в серой кофте. Ты в Сбере находишься. Ты мне можешь доказать? Как тебе доказать? Подойди к банкомату, 100 рублей надо положить. А ты можешь подойти, и мы с тобой уже нормально поговорим и... Я тебе говорю, подойди к банкомату, я тебе продиктую номер телефона, положи мне 100 рублей. А к чему это все? Я не понимаю, зачем... Ты нахуй, иди, не звони сюда. Не ты звони, вообще адекватный ты или нет? Я не понимаю. Давай с тобой встретимся и решим вопрос. Слушай, Шамиль, не надо, Шамиль. Черт, ебучий, ты где находишься, скажи? Я твою маму, сукин сын, блядь. Я тебя, если найду, я тебе, сука, сука, конченая. Я твою маму на твоей спине, ебанутый. Шамиль, Шамиль, успокойся, Шамиль. Шамиль. Шамиль. Алло. Сергей, алло. Сергей, я дико извиняюсь, сосед. Я взял с собой. И вот давай встретимся сейчас возле Сбербанка. Нормально уже обсудим. Мне машину, в принципе, интересно вернуть. Но зачем ты такое делаешь, Сергей? Ты чё, пидорас? Во что поиграть с тобой решил? Сереж, я ну... Я тебя хуесос ебаный по старику поймаю. Волосатое чудовище ебучее. Сереж, ну подходи, я пожалуйста, к этому сбер... Я сейчас наслушался твоего друга Шамиля ебаного. Скажи, я папу его ж не уебал, он его через жопу родил. Шамиль, не надо, Шамиль, нет. Шамиль. Шамиль. Сереж. Прости, пожалуйста, за него, но это сосед, но он вспыльчивый, но он азербайджанец, я не знаю, но не наша национальность. Сереж, давай как-то, я от себя как-то заглажу свою... Уёбок, Сереж, он отошел... Что ты заладишь, что ты уже сделаешь, ты уже ничего не сделаешь, встречаться я с тобой не буду после таких моментов, я тебе сказал, ты один, я один. Сереж, твой, давай его сейчас домой отправлю, но он действительно не в себе. Да он... мне вообще не важно, куда ты его там собираешься отправлять. Я же тебе сказал, ты свои условия не выполнил. Сереж, ну мне машина действительно нужна, но я копил на нее, ты знаешь сколько, ну зачем ты так поступаешь? Как я поступаю? Ну, во-первых, ты угнал ее. Поступаешь, это ты, ну правильно. Сереж, ну я, ну ты понимаешь, я тебе стресс... Я сказал, докажи мне, что ты в Сбербанке. Сереж... Ты что там начал исполнять? Ты либо делай, что я тебе говорю, либо иди нахуй вместе со своим Шамилем, понял? Сереж, ну я действительно стою возле Сбербанка, на проспекте твоей выебанной машины. Дроп 2, я не помню, или дроп 3. Вау. Понял? Я-то сразу все понял, а это ты не понял, шалава, что ты мне названил? Старина, ну а как тупорылого зэка не позадрачивать, вот скажи мне, пожалуйста. Ну если ой, ты, блядь, если ой, ты блядь, голова блядь, дурная, блядь. Вот, ну если ты туп***. Голова дурная, это ты, блядь, украинская петушня, блядь, ебаный пидор, блядь. Езжай нахуй к себе, блядь, назад, откуда приехал, шалава, ебаный. Старина, ну ты ж понимаешь, что вот тупого зэка, ну никчемное создание просто, которое... Телефон абонента занят, оставьте сообщение после... быстрее, шлюха, говори. Малый, отслушай, давай поиграем в игру, кто бросает трубку, тот пид***. Как тебе такая идея? Ха-ха, проиграл. Телефон абонента.